Часть первая. Ночь. Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст сидит без сна в кресле за книгою на откидной подставке. Фауст. Я богословием овладел. Над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет. Но знанье это дать не может. И этот вывод мне сердце гложет. Хотя я разумнее многих хватов, врачей, попов и адвокатов. Их точно всех попутал леший. Я же пред чертом не опешу, но и себе я знаю цену. Не тешусь мыслью надменной, что светоч я людского рода и верен мир моему уходу. Не нажил чести и добра, и не вкусил, чем жизнь остра. И пес с такой бы жизни взвыл. И к магии я обратился, чтоб дух по зову мне явился и тайну бытия открыл, чтоб я невежда без конца не корчил больше мудреца, а понял бы, уединясь, вселенной внутреннюю связь, постиг все сущее в основе и не вдавался в суесловие. О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг в ночных моих трудах, без сна в углу этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг! О, если бы ты с этих пор встречал меня на высях гор, где феи с эльфами в тумане играют в прятки на поляне, там, где росой у входа в грот я б смыл учености налет. Но как назло своей хандре, еще и в этой конуре, где доступ свету загражден цветной росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос, откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточенье не зачах, когда насильственно, взамен живых и Богом данных сил, себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил. Встань и беги, не глядя вспять, а провожатым в этот путь творенье Нострадама взять, таинственное не забудь, и ты прочтешь в движении звезд, что может в жизни проистечь. С твоей души спадет нарост, и ты услышишь духов речь, их знаки, сколько ни грызи, ни пища для сухих умов. Но духи, если вы вблизи, ответьте мне на этот зов.